Тоже хороший знак. Обычно завсегдатые галереи «Э» появляются не раньше 9:30. Диана объяснила, что вернисаж при битком набитом зале — это слишком вульгарно, а полупустой как раз предполагает утонченность. Хотя, вообще-то, по моему опыту, чем больше народу, тем больше продастся картин. Кивая направо и налево, без какого бы то ни было ответа, я пробирался к переносной барной стойке. Дианин постоянный бармен Ник протянул мне бокал с шампанским. «Дорогое?» — спросил я, ощущая на языке горечь пузырьков. 600, — ответил Ник. «Придется продать хоть часть картин», — сказал я. «Художник-то кто?» «Атле Нёрм». «Да я знаю, Ник, как его зовут, но не знаю, как он выглядит». «Вон там», — Ник мотнул вправо своей большой, черной, как эбеновое дерево, головой. «Рядом с вашей женой». Я успел заметить только, что художник — плотный бородатый коротышка. Потому что там стояла она. В белых кожаных брюках, обтягивающих длинные стройные ноги, она казалась еще выше, чем на самом деле. Прямые волосы по обе стороны прямой челки, и эта прямоугольная рамка усиливала ощущение японского комикса. Свободного покроя белоснежная шелковая блузка в лучах подсветки отдавала в синеву, подчеркивая узкие крепкие плечи и груди совершенной формы. Точно две безупречные волны. Боже, как пошли бы сюда те бриллиантовые серьги! Мой взгляд, неохотно отпустив ее, скользнул дальше. Публика стояла и вежливо беседовала возле картин. Обычный контингент. Богатые, хорошо пахнущие финансисты, костюм с галстуком. И звезды средней величины, костюм с дизайнерской футболкой. Женщины, дизайнерские платья, были актрисами, писательницами или политиками. Также, разумеется, имелся букет молодых, так называемых перспективных и, вероятно, неимущих художников-нонконформистов. Рваные джинсы и футболки с надписями, которых я в душе именовал «Queens Park Rangers». Поначалу я морщил нос при виде их в списке, но Диана убедила меня, что нам нужно и что-то пикантное, что-то более живое и опасное, чем меценаты, расчетливые инвесторы и те, кто ходит сюда в порядке заботы о собственном культурном имидже. Классно, конечно. Только я-то знал, что эти супчики явились сюда, потому что выклинчили у Дианы приглашение. И потому что Диана сама понимала. Они тут ради того, чтобы найти покупателей для себя самих. Все ведь знают, что она не может отказать, когда ее просят о помощи. Я заметил, что многие, большей частью мужчины, то и дело поглядывают из-под тишка в сторону Дианы. Ничего, обойдутся. Такой прекрасной женщины им не заполучить никогда в жизни. И это не допущение, а бесспорный, неопровержимый факт, вытекающий из того, что она прекраснейшая и моя. Насколько последнее бесспорно, этой мыслью я старался себя не грузить. Просто напоминал себе, что до сих пор Диана по-прежнему все так же слепа. Я пересчитал мужчин в галстуках. Так выглядят возможные покупатели. Квадратный метр Нёрма нынче стоит около 50 тысяч. 50% комиссионных идет галерее, так что можно продать не так уж много и уже окупить сегодняшний вечер. Вернее, нужно продать хоть что-то, потому что с продажи первого Нёрма прошло уже прилично. Теперь публика устремилась к дверям, и мне пришлось отойти чуть в сторону, чтобы пропустить остальных к подносу с шампанским. Я побрел к моей жене и Нёрму, чтобы сообщить ему, как я перед ним преклоняюсь. Преувеличение, конечно, но не то чтобы полное вранье. Парень, несомненно, хорош. Но прежде чем я протянул ему руку, художник был атакован неким слюнявым малым, явно давним знакомцем, и утащен прочь к какой-то женщине, виновато улыбающейся, точно ей приспичило по-маленькому. «Хорошо выглядишь», — сказал я и встал рядом с Дианой. «Привет, любимый». Она улыбнулась мне сверху вниз и одновременно махнула рукой девушкам-близнецам, чтобы те прошли еще один круг с фуршетными закусками. Суши — это уже вчерашний день, и я предложил новый кейтеринг — Алжири, североафриканская кухня с французским уклоном, весьма жгучая. Во всех смыслах. Но увидел, что Диана снова заказала все в богатель. Тоже вкусно, конечно. И в три раза дороже. «Хорошие новости, милый», — сказала она, просовывая руку мне под локоть. «Помнишь, ты рассказывал про должность на той фирме в Хортоне?» «Pathfinder, да. Ну и что там?» «Я нашла для них отличного кандидата». Я глянул на нее, слегка опешив. Как охотник за головами, я время от времени, разумеется, использовал Дианину клиентскую базу и ее круг общения, включавший немало значимых в экономике фигур. Причем без особых угрызений, ведь это я финансировал всю эту прорву. Необычно было то, что Диана сама предложила конкретного кандидата на конкретное место. Она взяла меня под руку, наклонилась и шепнула. «Его зовут Класс Граф. Отец голландец, мать норвежка. Или наоборот. В общем, он 3 месяца назад уволился и только что перебрался в Норвегию. Получил дом в наследство и теперь им занимается. У себя в Роттердаме был топ-менеджером одной из крупнейших европейских фирм по GPS-технологиям. И совладельцем, пока весной их не купили американцы». «В Роттердаме», — повторил я, отпив шампанского. «А как фирма называется?» «Хотте». Я поперхнулся шампанским. «Хотте? Ты уверена?» «Вполне». «Его сиятельство был там топ-менеджером? Прям самым-самым топом?» «Граф — это фамилия. Я не думаю, что он...» «Ну да, ну да. А его номер у тебя есть?» «Нет». Я застонал. «Хотте. Именно эту фирму в Pathfinder мне назвали как образец. Хотте, в точности, как теперь Pathfinder, было маленьким высокотехнологичным предприятием, поставлявшим GPS-технологии европейской оборонной промышленности. И бывший глава этой фирмы — просто самое оно. Надо спешить. Все рекрутинговые фирмы утверждают, что выполняют заказы исключительно в своей узкой эксклюзивной сфере. Только так можно работать серьезно и систематично. Но ради такой большой оранжевой морковки, процентов с номинальной годовой зарплаты, приближающейся к 7-значному числу, принципами можно и поступиться. А должность управляющего директора Pathfinder — это очень большая оранжевая и востребованная морковка.